Александр Николаевич Скрябин, 1872-1915 годы. Скрябин – один из своеобразнейших композиторов рубежа 19 и 20 веков. Его музыка несет на себе черты времени, когда жизнь была проникнута предчувствием катастрофических перемен. Творчество Скрябина было его временем, выраженным в звуках, сказал о нем видный марксист Г. Плеханов. Известный критик В. Каратыгин определил Скрябина, как самого дерзкого из русских композиторов, революционера в области музыкального искусства. Он, продолжает Каратыгин, отразил в своем творчестве кипение общественных сил в революционный период русской истории. Очень любивший музыку Шопена, Листа и Вагнера, Скрябин продолжал их традиции, используя в своем творчестве все шопеновские фортепионные жанры, обращаясь, вслед за Листом, к демоническим образом, идя по пути усложнения гармонических средств, намеченному Вагнером. В его музыке – нервность, импульсивность, тревожные поиски. Скрябин создал своеобразные, поэтические и палетные, полные страсти и мощи произведения. Ему присущ новый тип симфонизма, мистериальный, пророческий. Известны его слова «иду сказать людям, что они сильны и могучи». И это были не просто слова, но декларация художника, верящего в обновление подчеркивания совершенной творческой силы искусства. Искусству музыки он и посвятил свою жизнь, проникнутую бесконечной, романтической любовью к людям. «Люби людей, как жизнь, как твою жизнь, как твое создание», записал он в одной из своих тетрадей. Мировоззрение Скрябина, складывавшееся под влиянием не только философских течений того времени, но и оккультизма, позволило ему создать свою концепцию мира, в центре которого находится человек-творец, своей волей способный пересоздать Вселенную. В связи с этим одним из последних замыслов Скрябина стала неосуществленная мистерия, долженствующая воплотиться в грандиозное действо, симфонию и не столько звуков, но и красок, ароматов, движения даже звучащей архитектуры. Мистерия должна была, по представлению ее творца, происходить в построенном специально для этого храме в Индии и продолжаться 7 дней, подобно творению Вселенной Всевышним. Скрябина привлекали образы, связанные с огнем. Понятие «огонь», «пламя» входит в название его сочинений. Его самые крупные сочинения подчеркивания три симфонии, поэма «Экстаза», «Прометей», поэма «Огня», в которых композитор наиболее ярко выразил свои эстетические устремления. При интенсивности и смелости гармонических поисков, причудливости и порывистости ритмов, при ярком своеобразии музыкального языка в цепом, Скрябину свойственна ясность формы, приверженность классическим конструктивным схемам. Проницательный музыкальный критик композитор Н. Мисковский, как бы подытоживая путь Скрябина, писал, «Скрябин, прежде всего не завершитель, а гениальный искатель новых путей, и хотя исходит по миросозерцанию из того же, но более крыленного оптимизма, что и Бетховен, но при помощи совершенно нового, небывалого языка он открывает перед нами такие необычайные, еще не могущие даже быть осознанными, эмоциональные перспективы, такие высоты духовного просветления, что вырастает в наших глазах до явления всемирной значительности». Александр Николаевич Скрябин родился 25 декабря 1871 года, 6 января 1872 в Москве. Его отец, Н. А.А. Скрябин, происходивший из старинного дворянского рода, окончил юридический факультет Московского университета, затем элитарный институт восточных языков в Петербурге и служил по Министерству иностранных дел, больше всего за границей. Мать Скрябина, Любовь Петровна, урожденная Щетинина, была незаурядной пианисткой. Она окончила консерваторию по классу знаменитого Т. Лежсгитского и успешно концертировала. 20 декабря 1871 года она дала концерт в Саратове, где Скрябины тогда жили, после чего с мужем поехала на Рождество в Москву. Она чувствовала себя так скверно, что пришлось ее почти на руках принести наверх. А через 2 часа после их приезда появился на свет Шуренька, вспоминала сестра Николая Скрябина. По-видимому, простудившись во время поездки, мать будущего композитора так и не оправилась после родов и через несколько месяцев скончалась. Малыш оказался на руках своей тетки, Любови Александровны Скрябиной, которая посвятила ему многие годы. С отцом, вскоре уехавшим в Турцию в качестве драгомана русского посольства, он почти не виделся. Встречи происходили уже через много лет, когда композитор выезжал в концертные поездки за рубеж. От матери мальчик унаследовал страсть к музыке, от отца – незаурядный пытливый ум и огромное стремление к знаниям. Очень рано он научился читать и писать, стал сочинять стихи и небольшие пьески. Охотно и много рисовал. Но с 3 лет главным интересом сделалась музыка. Еще не зная нот, мальчик наигрывал абсолютно верно услышанные мелодии, затем стал импровизировать. Уже тогда проявилась феноменальная музыкальная память, раз услышанный он мог безошибочно повторить. Настоящие музыкальные занятия начались в 10 лет. Его педагогом стал Г. Канюс, тогда студент Московской консерватории, позднее сделавшийся крупным теоретиком. Осенью того же 1882 года Скрябина отдали в кадетский корпус, но жил он не в интернате, как прочие кадеты, а у своего дяди, который служил в корпусе воспитателем и имел квартиру в стенах этого закрытого учебного заведения. Жизненный путь мальчика наметился уже тогда, было ясно, что он станет музыкантом. Но учебное заведение себе выбрал он сам, возможно, из-за дяди. Начальство, зная, что кадет Скрябин профессиональным военным не станет, освободило его от военных дисциплин и маршировок, чтобы дать больше времени для занятий музыкой. Конюс занимался с мальчиком всего год. Потом на него обратил внимание сам С. Танеев, лучший в России педагог, профессионал высочайшего класса, человек исключительный поэтическим качеством. Он увидел в юном Скрябине выдающийся дар и стал заниматься с ним теоретическими предметами, а по фортепиано рекомендовал замечательного, особенно для начинающих, педагога Н. Зверева. Превосходный музыкант и воспитатель, Зверев занимался подготовкой юных пианистов в консерваторию. Как правило, его ученики жили в его доме, на полном пансионе, получая не только музыкальное, но и прекрасное общее образование. Подчеркивание среди таких учеников были С. Рахманинов, А.А. Зелота, К. Игумнов и другие, впоследствии выдающиеся пианисты. В отличие от них, Скрябин продолжал быть кадетом, жить в корпусе и приезжал на уроки три раза в неделю. В 1888 году Скрябин, окончивший кадетский корпус, поступил в Московскую консерваторию, где продолжал занятия с Танеевым, а по фортепиано был принят в класс В. Сафонова. Под его руководством юноша стал делать большие успехи, но, увлекшись чересчур трудным техническим репертуаром, переиграл правую руку. Скрябин пунктуально выполнял все предписания врачей, но травма продолжала давать знать о себе практически всю жизнь. Через 4 года он окончил консерваторию по классу фортепиано с золотой медалью. Как композитору ему закончить консерваторию не пришлось. К тому времени от Танеева он перешел к А.А. Аренскому, который вел класс свободного сочинения, но общего языка с новым педагогом ему найти не удалось. Аренский, по воспоминаниям современника, не умея считаться с индивидуальностью ученика, не разгадал в Скрябине зреющего великого художника. Напряженные отношения закончились уходом от него Скрябина, закончить курс самостоятельно ему не разрешили. Он так и остался без композиторского диплома. С детских лет любимым композитором Скрябина был Шопен. Неудивительно поэтому, что его первые фортепионные сочинения носили отпечаток влияния великого поляка. Он сознательно обращается к тем же жанрам: этюда, прелюдии, мазурки, вальса, ноктюрна. В 1886 году им написана одночастная соната «Фантазия», в следующем — трехчастная соната. В список своих сочинений композитор их не включил. В этих ранних сочинениях уже выявляется своеобразный дар Скрябина, лирическая насыщенность, тонкость красок. Вскоре после окончания консерватории дает о себе знак «Переигранная рука». Ему приходится пройти серьезный курс лечения. По поводу тех дней композитор записывает: чтобы стать оптимистом в настоящем значении этого слова, нужно испытать отчаяние и победить его. Отзвуки переживаний того времени слышны в первой фортепионной сонате, 1893. Отчаяние, подчеркивание которым писал композитор, было вызвано не только болезнью. Может быть, большую роль в его настроении играла несчастная любовь. В конце 1891 года он со всем романтическим пылом увлекся дочерью богатых помещиков Н. Секерины. Той было только 15 лет, и ее мать попросила юношу не смущать покоя детской души и перестать бывать в их доме. Между влюбленными шла переписка. Молодой человек какое-то время сохранял надежду. Но мать девушки твердо решила, что он, незнатный и небогатый, с еще весьма неопределенным будущим, не пара ее дочери. Наступил разрыв, который музыкант переживал крайне тяжело. В 1894 году его творчеством заинтересовался известный петербургский меценат М. Беляев. Несметно богатый, он поддерживал многих русских композиторов, организовал русские симфонические концерты, в которых исполнялась новая русская музыка, музыкальное издательство, которое очень хорошо оплачивало свои издания, ежегодно проводил конкурсы камерных сочинений, лучший награждал Глинкинской премией, выдававшейся 27 ноября, в день премьеры обеих опер великого русского композитора. Сафонов порекомендовал Беляеву обратить внимание на недавнего выпускника консерватории, и просвещенный меценат сразу оценил незаурядное дарование. Подчеркивание: благодарю судьбу, которая мне послала вас на моем жизненном пути, писал ему Скрябин. Действительно, только благодаря постоянной поддержке Беляева композитор мог спокойно работать. Но для начала Беляев решил, что Скрябину нужно ехать за рубеж полечить руку и переменить обстановку после душевной травмы. На это он выделил нужную сумму, и весной 1895 года Скрябин на 4 месяца отправился в Германию, затем в Швейцарию, побывал в Италии, Ницце, в Берлине присутствовал на открытии международного конкурса пианистов и композиторов имени А.А. Рубинштейна, а по возвращении на родину получил от Беляева драгоценный подарок – рояль. В январе 1896 года Беляев организовал вторую зарубежную поездку Скрябина, на этот раз – концертную. 15 января в Париже состоялся первый авторский концерт Скрябина, через 3 дня он играл в Брюсселе, затем были концерты в Берлине, Амстердаме, Гааге, Кельне. Всем им сопутствовал неизменный успех. Это исключительная личность, композитор столь же превосходный, как и пианист, столь же высокий интеллект, как и философ, весь порыв и священное пламя, писал один из парижских критиков. И во время гастролей Скрябин продолжал сочинять. Появлялись новые фортепионные прелюды, экспромты, концертные аллегро. Все эти произведения были изданы Беляевым, бывшим в восторге от своего нового протеже. Вернувшись в Россию, Скрябин принялся за сочинение концерта для фортепиано с оркестром. До этого было начато симфоническое аллегро, но работа над ним задержалась на 3 года, и композитор в конце концов оставил ее, неудовлетворенный первым оркестровым опытом. Концерт был издан Беляевым, несмотря на то, что получил довольно сдержанный отзыв Римского-Корсакова, впрочем, известного своей чрезвычайной строгостью. Письмо главы петербургской школы обидело Скрябина: «Я считал Николая Андреевича добрым-добрым, а теперь вижу, что он только любезен», — писал Скрябин Беляеву, сетуя, что Римский-Корсаков просто сказал о недостатках оркестровки, не отметив то, что считал слабым, не помог молодому композитору советами. Впрочем, еще более строго он примерно в то же время отозвался о первой симфонии Калинникова, чем, возможно, ускорил кончину тяжело больного композитора. Еще до того, как концерт был опубликован, 11 октября 1898 года, Скрябин исполнил его в Одессе. Туда он приехал с молодой женой, Верой Ивановной Исакович, талантливой пианисткой, окончившей консерваторию через несколько лет после Скрябина. Знакомый с ней раньше, Скрябин считал ее своим другом, делился с ней своими творческими замыслами, наблюдениями, а кроме того, переживаниями, связанными с неудачами в личной жизни. После первого юношеского увлечения у него было еще одно, блестящее по внешности, очень интересной и образованной русской девушкой, жившей в Париже, где композитор с ней встретился. О ней неизвестно ничего, кроме инициалов, но один из биографов композитора писал: «Она сделалась невестой Скрябина, но вскоре они разошлись». В Россию Скрябин вернулся уже с намерением жениться на Вере Ивановне. «Через несколько дней после свадьбы молодые уехали», — вспоминала тетка композитора, заменившая ему мать, любившая его по-матерински. На вокзале было человек 30. Стояли на платформе, шумели, все вместе говорили. А я только смотрела на Шуреньку. Он был очень бледен, глаза грустные. В январе 1898 года Скрябин вновь гастролировал в Париже с программой из своих сочинений. На этот раз в его концертах выступала и жена, также игравшая его сочинения. Концерт снова прошел с большим успехом. По возвращении в Россию Скрябин был приглашен профессором в Московскую консерваторию. Директор консерватории Сафонов сделал это предложение своему бывшему ученику вопреки мнению некоторых педагогов, считавших Скрябина недостойным преподавать в таком престижном учебном заведении. Вообще его своеобразный пианизм в России с трудом пробивал дорогу. Так, в ответ на предложение Сафонова дать возможность Скрябину участвовать в концертах Русского музыкального общества в Петербурге, руководивший этими концертами Ц. Кивы писал: «О Скрябине не хлопочите много. Со всех сторон слышу, что это совсем плохой пианист», на что Сафонов с достоинством ответил: «Что касается Скрябина, то я свое суждение о нем как пианисте считаю более компетентным, чем суждение сторонних лиц, о которых вы мне пишете, тем более, что Скрябин играет исключительно свои сочинения, а и играет их вне всякого сравнения с другими пианистами». Приглашение Сафонова композитор принял не без колебаний, боялся, что преподавание не позволит отдавать творчеству столько времени, сколько хотелось бы. Он посоветовался с Беляевым, который в ответ писал: «Ты ведь знаешь, я всегда был за определенные занятия, налагающие на человека определенные обязанности и приучающие его к известному порядку. Следовательно, с этой стороны мне нечего ставить вопросы». В то же время Беляев продолжал оказывать композитору материальную помощь в виде постоянных авансов за произведения, которые неизменно печатались в его издательстве. Кроме того, Скрябин ежегодно получал Глинкинскую премию. Это позволяло ему жить спокойно, не думая о завтрашнем дне. Уже через год стало ясно, что директор не ошибся. Один из профессоров Венской консерватории, побывавший на экзаменах пианистов, свидетельствует: «Скрябин пригласил меня к себе в класс. И я с большим удовольствием пробыл 4 часа, убедясь в подчеркивании о том подчеркивании, что он солидный педагог и ведет свое дело с большим знанием и любовью. Я почти уверен, что он лучший профессор Московской консерватории». Еще одна зарубежная поездка композитора состоялась в 1900 году. К этому времени была написана первая симфония. Далее началась работа над второй. Одновременно обдумывались планы оперы. Скрябин начал писать либретто, но оно не было закончено. Большая педагогическая нагрузка и постоянное сочинение фортепионных пьес, в основном для того, чтобы издавать их у Беляева и тем покрывать получаемые авансы, потребовало от композитора напряжения всех сил. К этому времени, наряду с консерваторией, он взялся и за преподавание в женском Екатерининском институте. Педагогика мешала ему, но расстаться с ней он не мог. Росла семья, у него уже были 3 дочери, в 1902 году родился сын, жизнь требовала расходов и была полна забот. Впрочем, заботы были не только докучными, композитор очень любил своих детей и с радостью уделял им время и внимание, подчеркивание. В эти годы его все больше занимает философия, проблемы мировоззренческие. Он сближается с философом С. Трубецким, в поисках ответа на проклятые вопросы жизни изучает сочинения мыслителей античности и средневековья. Эти поиски неизменно отражаются в музыке, как в симфониях, так и в фортепионных произведениях, среди которых появляются причудливая поэма, окрыленная поэма, поэма томления, сатаническая поэма. Последняя, возможно, как отзвук давнего увлечения Листом с его симфониями по Фаусту и Данте. Но и как дань времени, когда проблема добра и зла, борьбы зла с добром привлекала и Мережковского в его трилогии «Христос и Антихрист» и Брюсова в «Огненном ангеле», когда Врубель пишет своих демонов. Воспитанный в традиционном православии, Скрябин приходит к богоборчеству, бросает вызов высшим силам. «Я иду возвестить мою победу над тобой и над собой, иду сказать, чтобы они на тебя не надеялись и ничего не ждали от жизни, кроме того, что сами могут себе создать. Благодарю тебя за все ужасы твоих испытаний, ты дал мне познать мою бесконечную силу, мое безграничное могущество, мою непобедимость, ты подарил мне торжество». В начале января 1902 года композитор поехал в Петербург на премьеру второй симфонии, исполненной А. Ледовым. Прием был почти скандальный. Критика не нашла в ней привычной формы, сетовала на отсутствие консонансов и назвала ее какофонией. Аренский, побывавший на концерте, писал: «Не понимаю, как Лядов решился дирижировать таким вздором. Я пошел послушать, только чтобы посмеяться. Глазунов вовсе не пошел в концерт, а Римский-Корсаков, которого я нарочно спрашивал, говорит, что он не понимает, как можно до такой степени обесценивать консонанс, как это делает Скрябин». Однако Беляев симфонию оценил высоко, да и петербургские музыканты, несмотря на критику, признавали огромный талант композитора. Воспользовавшись пребыванием в столице, Скрябин обсудил с Беляевым свои планы. Он хотел оставить преподавание подчеркивания, чтобы всецело посвятить себя творчеству и концертной деятельности. Это было рискованным шагом в материальном отношении, но Беляев поддержал музыканта, пообещав ему ежемесячно 200 рублей в счет гонораров. С 1903 года композитор оставляет преподавание подчеркивания, уже в следующем году появляется его третья симфония «Божественная поэма», одно из высших достижений русской симфонической музыки. К этому времени в его жизни происходит крупная перемена. Он знакомится с молодой пианисткой Татьяной Федоровной Шлёцер. Пылкая поклонница его творчества, она разделяла философские взгляды и музыкальные искания Скрябина. Она все время присутствовала, пока Александр Николаевич играл мне свои сочинения, запятая, вспоминал один из первых биографов композитора, каждую нотку которых она, видимо, знала, любила и предугадывала. Она обращала внимание на ту или иную деталь сочинения, на первое, в ответ на какое-нибудь мое замечание подчеркивание бросала уверенные слова, находчиво парируя мое прямое или косвенное нападение подчеркивание и радостно присоединялась к моим восхищениям. Казалось, что дело Александра Николаевича она принимает к сердцу, как свое дело. Композитор, не встречавший раньше такого полного понимания, был восхищен. Возникло чувство, которое в конце концов оторвало его от семьи. Вера Ивановна до конца дней оставалась композитору преданным другом, активной пропагандисткой его сочинений. Но в жизни рядом с ним появилась другая. В феврале 1904 года Скрябин поехал с семьей в Швейцарию, где завершил работу над третьей симфонией. К этому времени его постиг удар, скончался Беляев, старинный друг и меценат. Положение было бы безвыходным, так как попечительский совет издательства Беляева стал выплачивать значительно меньшие гонорары и вообще состоящий из петербургских музыкантов, не склонен был ставить Скрябина на особое место. Выручила одна из очень богатых его учениц, М. К. Морозова, она предложила помощь, которой композитор с благодарностью воспользовался. Выслав в издательство партитуру третьей симфонии, композитор прервал начавшуюся уже работу над поэмой «Экстаза» и выехал в Париж для устройства концертных дел. Туда, неожиданно для него приехала Татьяна Федоровна. Так несколько неожиданно для композитора началась их совместная жизнь. В Швейцарию Скрябин возвратился лишь для окончательного разговора с женой, которая решила стать независимой, сохраняя с мужем дружеские отношения. Начинаются трудные, беспокойные годы. Композитор мечется в поисках средств, которые теперь нужны на содержание двух семей. В новой скоро появляется дочь. Некоторые из друзей, осудившие его поступок, отвернулись от него, и он больно это чувствует. Гнетет двусмысленность положения подчеркивания, он получил свободу, но не развод, и не может оформить официально свои отношения с новой спутницей жизни, его дочь не носит его фамилии. Не просто складываются отношения в новой семье, Татьяна Федоровна очень ревниво, болезненно переживает его общение с бывшей женой и детьми от первого брака. Наконец, в 1906 году он приезжает в Америку в надежде на серию хорошо оплачиваемых концертов. Кажется, материальные заботы скоро кончатся. Но 21 марта 1907 года приходится срочно покинуть страну. Обнаруживается незаконность его брака, а ханжеские пуританские нравы США этого не прощают. Грозит разразиться огромный скандал, поскольку вездесущие репортеры не преминут опубликовать мельчайшие подробности личной жизни Скрябина. Некоторое время композитор живет в Париже, затем поселяется в Лозанне, где жизнь дешевле, об этом приходится думать. Поэма «Экстаза» завершена и отправлена в издательство. Композитор ведет переговоры с Глазуновым, членом попечительского совета, о выдаче части гонорара. В 1909 году Скрябин приезжает в Россию как гастролер. В это время он поглощен работой над «Прометеем», монументальным оркестровым сочинением, в исполнении которого должен участвовать свет. Для него пишется отдельная строка партитуры. Его исполнение предполагается осуществить весной 1910 года, но сочинение затягивается, и вместо этого весной Скрябин едет с концертами по городам Поволжья. Его Слышит публику Углича, Твери, Рыбинска, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саратова, Царицына, ныне Волгоград, Астрахани. Лето проходит в работе над Прометеем, а зимой снова поездка в Новочеркасск, Ростов и Екатеринодар. В конце января 1911 года турне по городам Германии. На этот раз он едет без жены, так как в семье ожидается третий ребенок. В одном из писем к ней Скрябина есть такие строки: «Я опять хорошо сочиняю». Неужели? Они говорят о том, что измученный постоянными концертными поездками композитор уже смирился с тем, что сочинять музыку ему некогда. Между тем, писать нужно хотя бы для того, чтобы оправдывать авансы издательства. И он пишет, когда только находится время, все новые и новые фортепионные пьесы. 2 марта 1911 года состоялась московская премьера «Прометея» через неделю, исполнение в Петербурге. Начинавший тогда деятельность музыкального критика композитор Н. Мисковский в первом из обзоров столичной музыкальной жизни сообщал: «Изумительнейшее явление человеческого духа, недосягаемый, углубленнейший Прометей Скрябина». Осенью за это сочинение автор был удостоен в 13-й и последний раз Галинкинской премии. Композитор все больше чувствовал постоянное непреходящее переутомление, подчеркивание оно сказывалось на настроении, отражалось в создаваемой музыке. Так в 9-й фортепионной сонате появился мотив, произведший особенное впечатление на внимательных слушателей. На вопрос, что он означает, Скрябин ответил: «Это тема подкрадывающейся смерти». Ответ стал быстро известен друзьям композитора. И смерть не замедлила, прервав работу над «Мистерией», грандиозным действом, которому автор придавал мистическое значение, подчеркивания. Она наступила неожиданно для всех, через 2 месяца после произнесенных слов. 14, 27 апреля 1915 года в Москве от внешне незначительной причины – карбункула на губе. Весть о смерти композитора мгновенно облетела город. На кладбище Новодевичьего монастыря его провожала многотысячная толпа. Симфония номер 1, ми мажор, ор. 26, 1899-1900 годы. Состав оркестра: 2 флейта, флейта пикколо, 2 гобоя, 3 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, колокольчики, арфа, струнные, в финале меццо-сопрано соло, тенор соло, смешанный хор. История создания. Осенью 1898 года Скрябин стал профессором Московской консерватории по классу фортепиано. Его занятие складывается удачно. Он известен как автор многих фортепионных сочинений, но как симфонического композитора его еще не знают. Оркестровая партия фортепионного концерта и симфонической аллегро, никогда не исполнявшаяся, вот весь его творческий багаж. После первого учебного года, выехав с семьей на дачу в подмосковное село Дарьино, композитор начинает обдумывать план крупного симфонического произведения. Вначале предполагается к уже написанному аллегро прибавить остальные части симфонического цикла, но от этой мысли Скрябин скоро отказывается и начинает писать заново симфонию, которая вскоре разрастается до 6 частей, причем финал, хоровой, на собственные стихи, прославляющее искусство. А дивный образ божества, гармония чистое искусство. Тебе приносим дружным и хвалу восторженного чувства. Ты жизни светлая мечта. Ты праздник, ты отдохновение. Как дар приносишь людям ты свои волшебные видения в тот мрачный и холодный час. Когда душа полна смятенья, в тебе находит человек живую радость утешения. Ты силы, павшие в борьбе, чудесно к жизни призываешь. В уме усталым и больном ты мысли новый строй рождаешь. Ты чувств безбрежный океан рождаешь в сердце восхищенном. И лучших песней песнь поет твой жрец, тобой вдохновленный. Царит всевластно на земле твой дух, свободный и могучий. Тобой поднятый человек свершает славно подвиг лучший. Придите, все народы мира, искусству славу воспой ом. Слава искусству! Во веки слава. Как видно из стихов, на идейный замысел Скрябина явно оказало влияние 9-я симфония Бетховена. Первая симфония для него не просто музыкальное произведение, подчеркивание, но воплощение мировоззренческой концепции, достаточно ясно выраженной. И стихи здесь не только форма наиболее ясного воплощения идеи, но и начало пути синтеза искусств, по которому пойдет дальнейшее симфоническое творчество композитора. Он работает все лето. 18 июня 1899 года в письме к Беляеву, НАТО, издателю и меценату, ставшему искренним другом Скрябина, сообщает: «Теперь же я занят одним большим сочинением для оркестра». Осенью композитор уже оркеструет законченное произведение, подчеркивание показывает его директору консерватории, прекрасному пианисту и дирижеру В. Сафонову, а в начале января 1900 года едет в Петербург. Там с его музыкой знакомит Сиримский-Корсаков, Глазунов и Лядов. Как члены попечительского совета издательства Беляева, принимающие решение о напечатании той или иной музыки, они приходят к выводу, что печатать симфонию можно еще до ее исполнения. Обычно издательство принимало к изданию только исполненные публично произведения, однако настаивали на переделке очень трудных вокальных партий финала. Скрябин даже советовался по этому поводу со знаменитым профессором пения У. Мазетти, который не нашел особых трудностей. Однако Скрябину пришлось принять во внимание подчеркивание, что техника рядовых аристов, которым предстояло петь в финале симфонии, была несопоставима с возможностями итальянского виртуоза. Композитор внес требуемые изменения, тексты переводились на немецкий и французский языки, именно так, для возможного исполнения за рубежом, издавал Беляев. Готовилось переложение для фортепиано в четыре руки, оно должно было выйти одновременно с партитурой. В ожидании издания премьеры симфонии Скрябин летом 1900 года поехал сначала в Париж, чтобы во время проходившей там международной выставки дать концерт, а затем в Швейцарию. Там он встретился с Беляевым, выехавшим за границу для лечения. Беляев скептически отнесся к идее вокально-симфонического произведения и предупредил Скрябина, что это сильно усложнит как издание подчеркивания, так и исполнение подчеркивания. Его опасения оправдались. Премьера, состоявшаяся в Петербурге 11 ноября 1900 года под управлением Ледова, прошла без последней части. В печати появились благоприятные отзывы. Скрябин имел основания быть довольным. В марте симфония прозвучала и в Москве под управлением Сафонова, на этот раз, с заключительной частью. Впоследствии композитор критически оценивал финал, объясняя, что ему не удалось в нем по-настоящему передать свет, который должен озарить все вокруг. Поэтому утвердилась традиция исполнения симфонии без последней части. Это тем более логично, что первая часть симфонии является вступлением к традиционному симфоническому циклу, складывающемуся из средних четырех частей, сонатного аллегро, медленной, скерцо и сонатной формы финала. Заключительный хор, итог, только озвучивающий словом идею произведения. Музыка, первая, вступительная часть цикла светла, проникнута пантеистическим началом. На мягко колышущемся фоне расцветает выразительная мелодия кларнета, далее ее подхватывают струнные. В среднем разделе трехчастной формы появляются более просветленные звучания, подчеркивание деревянные инструменты в высоком регистре и скрипка соло играют поочередно, создавая ощущение светлой идилличности. Реприза наступает естественно, как продолжение развития среднего раздела, в коде возникает новая тема в нежном звучании флейты, потом она прозвучит в финале, образуя смысловую арку. Вторая часть, сонатная аллегро, бурная, порывистая. Главная тема, типичная впоследствии для Скрябина, целеустремленная, утверждающая, основанная на коротких и энергичных интонациях. Побочная в затайном звучании низкого регистра кларнета вносит сумрачный колорит, но подхватываемая струнными, приходит к напряженной кульминации. В разработке, небольшой по размерам, начинается нарастание к кульминации, высшей точкой которой становится проведение побочной темы в мощном звучании медных, после чего происходит драматический срыв. Реприза пронизана беспокойством, которое не утихает и в коде. Третья часть по настроениям перекликается с первой. Это вдохновенная лирическая поэма. Ее крайние разделы, сочетающие черты сонатной формы рондо, особенно выразительны, полны томления. В среднем разделе появляются черты пейзажности и, вместе с тем, волнения. Четвертая часть, скерцо, отстранение от основного содержания симфонии, причудливая игра. Звучат подвижные, легкие мелодии в высоком регистре деревянных инструментов, аккомпанемент пиццикато струнных усиливает впечатление прозрачности. Средний раздел, как и в предшествующей части, пасторален. Такой характер достигается, в частности, появлением мелодий в пентатон-младу. Пятая часть возвращает слушателя к образам борьбы, преодоления. Ее темы пронизаны лирикой. Главная партия сонатной формы, протяженная, но в стремительном движении, вызывает представление о могучих природных силах. Побочная, поначалу хрупкая, в своем развитии стремится к кульминации. Мощная волна перехлестывает в разработку, захватывает репризу и даже коду. Шестая часть, в которой происходит разрешение конфликта, достижение цели, представляет собой кантату для двух солистов, хора и оркестра. Ее начинает дуэт солистов, который сменяется хоровой фугой торжественного характера. Симфония номер 2, до минор, ор. 29, 1901. Состав оркестра. 3 флейты. Флейта пикколо, 2 гобоя, 3 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, там-там, струнные. История создания. Над второй симфонией Скрябин начал работу в 1901 году. После исполнения первой симфонии в Петербурге и Москве он почувствовал себя более уверенным в новом жанре. Мнение публики обеих столиц было в целом благожелательным, а его бывший учитель, директор консерватории, пианист и дирижер В. Сафонов, исполнивший симфонию в Москве, был от нее просто в восторге. И Скрябин задумывает новую симфонию, снова не просто музыкальное сочинение подчеркивания, а философскую концепцию, отражающую его мировоззрение подчеркивания ее внутренним замыслом. При отсутствии программности как таковой, было развитие от суровости и скорби, через дерзкий порыв, опьянение страстью и грозно бушующие стихии к утверждению силы и мощи человека. Подобный замысел укладывался не в традиционный четырехчастный, а в пятичастный цикл. О финале композитор писал: «Мне нужно было тут дать свет. Свет и радость. Вместо света получилось какое-то принуждение, подчеркивание, парадность. Свет-то я уже потом нашел». Торжество человека Скрябин хотел выразить не внешней торжественностью, а легкой игрой, смеющейся радостью. Таким образом, как и во многих симфонических циклах прошлого, начиная от Бетховена, основную идею произведения можно выразить словами «от мрака к свету», и несмотря на привычность, даже некоторую банальность этой формулы, она наиболее точно отражает содержание симфонии. Сразу по окончании первой начать работу не удалось. Скрябин был очень занят в консерватории, шли экзамены, в подчеркивание том подчеркивание числе его фортепианного класса. Отвлекали домашние заботы, в мае в семье появился третий ребенок. Лишь летом, на даче, композитор смог отдаться творчеству. «Летом я кроме симфонии ничем не занимался, так как она очень длинная и довольно сложна», писал он своему издателю и покровителю М. Беляеву. «Хотя в ней только 5 частей, а не 6, как в первой, она кажется, все же больше первой. Кстати, может быть, мне продирижировать ей самому. Деловое подчеркивание о том подчеркивание, что мне очень хочется научиться дирижировать, а начать когда-нибудь нужно». Осенью Скрябин показал симфонию римскому Корсакову, мнение которого чрезвычайно ценил. Глава петербургской композиторской школы приезжал в Москву и дважды посетил Скрябина. В сентябре и октябре композитор дописывает симфонию, в следующем месяце отправляет партитуру Беляеву. Тот, как всегда, показывает ее членам попечительского совета своего издательства. После Скрябина, Вагнер превратился в грудного младенца с сладким лепетом, пишет шутливо петербургский друг Скрябина А.А. Лядов. Премьера второй симфонии состоялась в Петербурге 12-25 января 1902 года под его управлением. После нес отзывы, подобные приведенному выше, зазвучали уже не в шутку. Сравнивая симфонию с первой, критики предпочтение отдавали прежнему опусу, однако в обеих симфониях находили массу недостатков. Тем не менее группа наиболее авторитетных музыкантов столицы Скрябина поддержала. Минус. Вторая симфония подчеркивание зрелое произведение подчеркивание завершающее искание и достижение первого периода творчества Скрябина. Сейчас, по прошествии века, в ней явственно ощущаются преемственные связи с симфоническими концепциями великих предшественников, больше всего, Чайковского. Гармонический язык, несмотря на большую сложность и остроту, находится в привычных рамках мажоро-минорного мышления. Вторая симфония подчеркивание монументальный, но удивительно компактный и цельный цикл с ясной, выверенной композицией. Музыка. Первая часть представляет собой как бы краткий конспект всего последующего музыкально-тематического и драматургического развития симфонии. Это анданте, которая начинается минорной главной темой в низком регистре у кларнета, на фоне приглушенного шелеста струнных. Глухие удары литавр еще больше усугубляют сурово сосредоточенный колорит музыки. Изложение темы, которая становится все более взволнованной, захватывает широкий диапазон. Однако вновь воцаряется начальный сумрак, возникает ассоциация с попыткой тщетного порыва к свету. У солирующей скрипки в светлом мажоре звучит новая мелодическая фраза, полная нежной созерцательности и очарования. Это побочная тема. Но начальная тема решительно доминирует как напоминание о дремлющих силах грозного рока. В конце части она звучит трагически и сильно. Переход ко второй части совершается без перерыва. Музыка ее резко контрастна сдержанной суровости анданте. В этой части, написанной в форме сонатного аллегро, преобладают образы борьбы и протеста. Пылетность, кипучая порывистость главной партии сменяется проникновенным лиризмом побочной. Солирующий кларнет интонирует хрупкую, мечтательную тему. Возникает образ, сходный с лирическим эпизодом первой части. Трагические взлеты в разработке производят огромное впечатление острой напряженностью гармоний, колоссальной взрывчатой энергией. Третья часть, анданте, своего рода лирическая интермедия, светлый эпизод среди огромной напряженности крайних частей. Его можно назвать лирической симфонией внутри цикла, указывает исследователь творчества Скрябинова, Рубцова. Оно написано в форме сонатного аллегро с классическим соотношением тональностей ведущих тем. Но средства его развития и образный мир совершенно иные. Мелодизм анданте пластичен и текуч, его линии протяжены. Музыка завораживает своей красотой, достигая в кульминациях упоительной страстной неги. Свое полное, исчерпывающее развитие получают те зерна мечтательности, светлой экзальтации, которые были намечены в лирических эпизодах первой и второй частей. На фоне нежных, трепетных гармоний звучат мелодии, сопровождаемые соловьиными пассажами и фиоритурами флейты, постепенно переходящие в сплошную нить бесконечной мелодии. Тонкая пейзажная звукопись чередуется с эпизодами философского раздумья, созерцательность сменяется трепетной взволнованностью. Чистой юношеской влюбленностью в жизнь, в природу веет от заключительного эпизода этой части. Четвертая часть, резкий контраст к только что отзвучавшей музыке, пожалуй, наиболее яркое выражение драматургического гения Скрябина. Стенание короткие стремительные раскаты, тремоло в басах, тревожные переклички труб, изобилующие хроматизмами, все пронизано дыханием буря, создает яркую картину грозной разбушевавшейся стихии. Порывисто налетает и удаляются звуковые вихри. Несколько раз возникают начальные интонации главной темы первой части симфонии, как бы мучительно пытающейся прорваться к свету. Мрак постепенно рассеивается. Незаметно совершается переход к последней части. В ярком мажоре финала во всем блеске, словно закованная в сияющие латы, звучит главная тема симфонии. Возникает гигантская смысловая арка от начального тезиса, который получает здесь свое логическое завершение. Подчеркивание темы, звучащая в характере торжественного блестящего марша, возвещает о победе, завоеванной на трудном, порой мучительном пути. Ее интонации, растворяющиеся в общем ликующем мощном потоке, завершает финал симфонии. Симфония номер 3, до минор, ор. 43. Божественная поэма, 1903-1904 годы. Состав оркестра: 3 флейты, флейта пикколо, 3 гобоя, английский рожок, 3 кларнета, бас-кларнет, 3 фагота, контрафагот, 8 валторн, 5 труб, 3 тромбона, туба, литавры, там-там, глокеншпиль, 2 арфы, струнные. История создания. В конце 1902-1903 годов учебного года Скрябин оставил место профессора консерватории, так как преподавание тяготило его и не давало возможности полностью отдаться творчеству. Летом, на даче, он много работал с петербургским меценатом, НАТО, издателем М. Беляевым. У него было заключено соглашение, подчеркивание, по которому Беляев ежемесячно выплачивал композитору сумму, достаточную для жизни семьи, а Скрябин покрывал эти суммы предоставлением своих сочинений для издания. Он серьезно задолжал издательству, сумма составилась настолько крупная, что нужно было сочинить 30 фортепионных пьес, чтобы расплатиться. А между тем мысли композитора были заняты новой, третьей симфонией. Лето прошло в напряженнейшей работе, были написаны четвертая соната для фортепиано, трагическая и сатаническая поэмы, прелюдия и ор. 37. Этюд ор. 42. И в то же время замысел третьей симфонии оформился настолько, что, приехав в первых числах ноября в Петербург, Скрябин смог познакомить с ней своих друзей-музыкантов. Жене он писал: «Вчера вечером исполнил наконец свою симфонию перед сонмом петербургских композиторов и, а удивление, Глазунов в восторге, Корсаков очень благосклонен». За ужином подняли даже вопрос о том, что хорошо бы Никита заставить исполнить ее. «Я рад и за Беляева, который будет теперь издавать ее с удовольствием». Теперь Скрябин мог поехать за границу. Он давно мечтал пожить в Швейцарии. Однако через месяц Беляев неожиданно скончался, и Скрябин оказался без поддержки, к которой привык за много лет их дружбы. Как сложатся отношения с правопреемниками Беляева, было еще не ясно. На помощь пришла богатая ученица Скрябина М. Морозова, предложившая ежегодную субсидию. Композитор с благодарностью принял ее и в феврале 1904 года поселился в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Здесь он и закончил третью симфонию, после чего отправился в Париж, договариваться о ее исполнении. В Париж к нему приехала Т. Шлёцер, которая беззаветно полюбила композитора и решила соединить с ним свою жизнь, несмотря на то, что жена Скрябина не давала ему развода. Прекрасно понимавшая музыку композитора и его философские искания, Шлёцер написала к премьере третьей симфонии литературную программу, на французском языке, которую композитор авторизовал. Она такова: божественная поэма представляет развитие человеческого духа, который, оторвавшись от прошлого, полного верований тайн, преодолевает и ниспровергает это прошлое и, пройдя через пантеизм, приходит к упоительному и радостному утверждению своей свободы и своего единства со Вселенной, божественного Я. Первая часть, борение, борьба между человеком, рабом личного Бога, верховного властителя мира, и могучим, свободным человеком, человеком-богом. Последний как будто торжествует. Но пока только разум поднимается до утверждения божественного «я», тогда как личная воля, еще слишком слабая, готова подпасть искушению пантеизма. Вторая часть – наслаждение. Человек отдается радостям чувственного мира. Наслаждение опьяняет, убаюкивает его, он поглощен ими. Его личность растворяется в природе. И тогда та из глубины его существа поднимается сознание возвышенного, которое помогает ему преодолеть пассивное состояние своего человеческого «я». Третья часть – божественная игра. Дух, освобожденный, наконец, от всех уз, связывающих его с прошлым, исполненным покорности перед высшей силой, дух, производящий вселенную одной лишь властью своей творческой воли и сознающий себя единым с этой вселенной, отдается возвышенной радости и свободной деятельности, божественной игре. Премьера третьей симфонии состоялась в Париже 29 мая 1905 года под управлением М.А. Никита. Получившая заглавие «Божественная поэма», она знаменует собой наивысший расцвет творчества композитора. В ней отразились самые яркие стороны его дарования, нашли воплощение волновавшей его идеи. «Божественная поэма» передает предгрозовое состояние, подчеркивание, охватившее Россию начала 20 века. Однако притворено оно глубоко индивидуально, НС как ощущение грядущей революции или иных потрясений и катаклизмов, а как жизнь души. Скрябин принадлежал к числу тех композиторов, которые творили не спонтанно, но обосновывали свое творчество определенными идеями. В его записях сохранились основные контуры его философской системы. «Все, что существует, существует только в моем сознании. Мир. Есть процесс моего творчества», — считал композитор. Третья симфония представляет особенный интерес потому, что как бы соединяет раннего Скрябина с поздним. В ней богато представлены различные оттенки мировоззрения композитора, весь его путь от отчаяния к оптимизму и от разочарования в жизни к лучезарному экстазу. Впервые в ней используется тот громадный состав оркестра, который далее будет использован в поэме «Экстазы и Прометея». Музыка первой части предшествует вступление, подчеркивание в самом его начале звучит фортиссимо темы листовского характера, октавы фаготов, тромбона, туба и струнных басов интонируют 7 скандированных нот, тему самоутверждения своего рода асьясм. Это стержень всей симфонии. Ей отвечает резкий фанфарный ход трех труб. Звучность стихает, и слышны переливы арпеджиаров и струнных. Они содержат ряд колоритных гармонических сопоставлений. К концу вступления подчеркивание полное затишье, переход к первой части, имеющей подзаголовок «Борение». Первая часть построена по схеме классического сонатного аллегро, но масштабы ее грандиозны. Это достигается за счет расширения каждого из основных разделов формы, экспозиции, разработки, репризы и большой коды, являющейся второй разработкой. Главная тема части, излагаемая скрипками подчеркивания своими мелодическими оборотами, близка теме асьесм, но в отличие от той, властной, утверждающей неуверенно, полна тревоги. Так Скрябин показывает раздвоение «я» на уверенное в своей силе и колеблющееся, сомневающееся. Эта тема многократно проходит в оркестре, разнообразно варьируясь и дробясь, то нарастая, то стихая, передавая многообразие эмоциональных оттенков. Начинается новая фаза развития. У флейты, скрипок и кларнета взлетают светлые гаммы, а валторны в унисон с виолончелями поют выразительную мелодию, с увлечением и упоением, ремарка автора. Это первый в симфонии порыв к свету и радости. Он довольно скоро затухает, переходя в сдержанную вальсообразную тему скрипок, отчасти предвещающую тематический материал второй части. Побочная партия, легкая, капризная, палетная, излагается деревянными духовыми на фоне изящных извилистых мелодических узоров скрипок. После ее краткого развития начинается заключительная партия, поначалу сдержанная, спокойная. Колорит ее, ясный и нежный, создают тремоло струнных, светлые линии деревянных духовых, подголоски арф. Появляется пасторальная тема у флейты скрипок, вслед за тем звучность начинает нарастать, мелодика приобретает экстатический характер, и вскоре наступает кульминация на тутте оркестра, обозначенная композитором ремаркой божественно, грандиозно. Торжественно и вместе с тем порывисто звучат фанфарные ритмы у всего оркестра, и наконец раздается мотив асьесм. Как и во вступлении, он появляется дважды и дважды разрешается в поток арпеджий. В разработке фрагменты главной партии проходят у разных инструментов, сочетаясь с одновременной разработкой побочной партии. Но в момент кульминации все будто рушится, скатывается вниз стремительной хроматической гаммой. Ремарка автора — страшное обрушение. Постепенно подготавливаются и обрушиваются все новые кульминации. Последний из них в разработке начинается издалека. После достижения кульминации громогласно вступает тема асьесм, но быстро обрывается. Следующий отрывок мрачен, тревожен, с тревогой и ужасом. Реприза повторяет основные контрасты и кульминации экспозиции, но особенности изложения темы оркестровка варьированы. Вслед за окончанием репризы звучит еще обширный кода. Критики упрекали композитора в чрезмерном расширении части. И действительно, равновесие нарушено, но это необходимо, первая часть переливается без перерыва во вторую. Написанная в свободной трехчастной форме, она заглавлена наслаждение. Первая тема части полна истомы, чувственного очарования. Тема широко развивается, ее изложение богато изысканными гармоническими эффектами. Эпизод, снабженный ремаркой с бескрайним упоением, типичен истинно скрябинскими гармониями, апогей чувственности, погружение в восторг и наслаждений. Впервые вступают арфы, литавры глухо ракочут на басовой ноте. Начинается новая фаза, у кларнета появляется извилистая мелодия, родственная будущей теме финала, но противоположная ей эмоционально, образы пантеизма, крайне важные для замысла симфонии. Струнные аккомпанируют спокойным тремоло, у валторна выдержанные ноты, у арфы, перемежающиеся аккорды, а у флейт, имитация птичьего щебета, который продолжается и даже усиливается, когда вновь вступает главная тема. Финал, божественная игра, написан в сонатной форме, более лаконичной, чем в первой части. Начинает его фанфары трубы, исполняющая мелодию, близкую теме асьесм. Музыка приближается к жанру быстрого марша, однако без последовательной чеканной ритмики. Это скорее растворение реальной маршевости в ритмах более капризных, расплывчатых, неустойчивых. Побочная партия, флейта и виолончели в унисон, напоминает связующую первой части, но отличается сосредоточенным раздумьем. Развитие ее приводит к заключительной партии, в которой извилистые мелодические ходы уступают место светлой, прозрачной музыке, полной лирического восторга. Характерна оркестровка, тремоло струнных, арпеджиарф, блески деревянных, сочные аккорды меди, смутный рокот литавр, и надо всем высокие звуки флейты пикколо. Разработка невелика, но энергично развивает фанфарные обороты темы асьесм начального мотива финала. Ремарки Скрябина, стремительно, божественно, светозарно, все более сверкающие подчеркивают неуклонное эмоциональное нарастание подчеркивания в репризе главная партия сильно сокращена, побочные расширенные содержат новые особенности, в частности, более развитые темы фанфары с второй части. Заключительная партия подводит к коде. Звучат основные темы всех частей. И, наконец, в последний раз мощно утверждается тема Асьясм. Скрибинская «Я победила». Давно знакомые арпеджи, неизменно сопровождавшие тему самоутверждения, теперь полны торжества, уверенности и силы. Здесь в последний раз достигается завершающая, самая могучая кульминация. Нарастает тремоло литавр. Мощные голоса меди сливаются в единый хор. Это высшая точка самоутверждения. Это экстаз.